как и Людовик XIV. Но главной его отличительной чертой была сексуальная ориентация, проявлявшаяся, разумеется, в вычурных вкусах и театральной манере поведения. Ди Каприо, возможно, бессознательно копирует повадки Бергера, наводя на мысль, что и Кэнди, скорее всего, склонен к мужеложеству. Недаром из всех обитателей Кэндиленда самые близкие и явно перверсивные отношения связывают его с пожилым мажордомом Стивеном, Самуэль Джексон. Важно еще и вот что. Страстью Людвига Баварского были зрелища «От кольца Нибелунгов до чужих жизней». Его биограф Жак Бонвиль называл Людвига идеальным зрителем. Эту особенность Ди Каприо тоже привнес в характер Кэнди, часами наблюдающего за теми или иными процессами бытия, будь то сцена травли собаками беглых рабов, или бои Мандинга, или порка провинившихся. Кэндиленд он превратил в мультиплекс, где в каждом зале идет кино невероятной степени жестокости. Нельзя не заметить еще одну черту Кэнди — зашкаливающий снобизм. Он видит себя утонченным интеллектуалом эпохи Просвещения. Остальные, неважно, белые или черные, стоят на ступень ниже, на лестнице эволюции. Характерно, что в знаменитом монологе «С черепом в руках», очевидно уподобляющем оратора Гамлету, он прибегает к псевдонаучной аргументации, пытаясь доказать гостям, что у представителей негроидной расы большая часть мозга отвечает за покорность. Вот он, расизм во всем своем омерзительном великолепии. Именно в этой сцене Ди Каприо оставляет комический дендизм в сторону и ведет нас за собой в самое сердце тьмы.